Конечно, это еще не доказывает, что Мэри Крейн не встречалась с вами здесь. Может, она пробралась в один прекрасный вечер к своему парню, когда магазин уже закрылся, вот как сегодня ночью ее сестра. Сэм тяжело вздохнул. Но она ничего такого не делала. Ведь вы слышали, что сейчас сказала Лайла? Я несколько недель не получал от Мэри весточки. Тот самый день, когда она вроде бы исчезла, в прошлую пятницу, я послал ей письмо. Зачем мне было делать это, если я знал, что она сюда приедет? Чтобы обеспечить себе алиби, конечно. Неплохой ход. Арбугаст яростно затянулся. Сэм почесал в затылке. У меня б мозгов не хватило до такого додуматься. Я не такой умный. Я ничего не знал насчет денег. Судя по тому, что вы нам рассказали, даже сам мистер Лоури не знал заранее, что в пятницу вечером кто-то принесет ему 40 000 наличными. Уж, конечно, Мэри не могла этого знать. Как мы с ней могли бы заранее договориться о чем-нибудь? Она могла позвонить вам после того, как взяла деньги ночью, и посоветовать написать это письмо. Проверьте на телефонной станции. Звонил мне кто-нибудь или нет? Устало отозвался Сэм. Они вам скажут, что за этот месяц у меня не было ни одного междугороднего разговора. Арбугаст кивнул. Хорошо. Значит, она вам не звонила, она просто приехала, рассказала обо всем, что случилось, и вы условились, что встретитесь позже, когда суматоха уляжется. Лайла прокусила губу. Моя сестра не преступница, вы не имеете никакого права так говорить о ней. Чем вы докажете, что именно она взяла деньги? Может быть, мистер Лоури сам украл их и выдумал всю эту историю, чтобы прикрыть? — Простите, — пробормотал Арбгаст. — Я понимаю ваши чувства, но Лоури тут ни при чем. Пока вора не поймают, пока не состоится суд, его не признают виновным, наша компания не выплатит страховку, и Лоури потеряет 40 000, так что он ничего не приобретет от такого дела. Вдобавок вы забываете об очевидных фактах. Мэри Крейн пропала. С того самого вечера, как получила деньги, она бесследно исчезла. Ваша сестра не отнесла их в банк. Она не спрятала их в вашей квартире, и все же деньги исчезли. Машина Мэри тоже исчезла. Вместе с ней самой. Очередная сигарета потухла, и окурок отправился в пепельницу. Все сходится один к одному. Лайла тихо заплакала. «Нет, не сходится». Почему вы не послушали меня, когда я хотела позвонить в полицию? Зачем только я позволила вам с мистером Лоури уговорить меня не поднимать шума? Если мы немножко подождем, возможно, Мэри решит возвратить деньги. Вы мне не поверили, но теперь я знаю, что была права. Мэри не брала тех денег. Кто-то ее похитил, кто-нибудь, кто знал о том, что деньги у нее. Арбугаст пожал плечами, затем устало поднялся и подошел к девушке. Он похлопал Лайлу по плечу. — Слушайте, мисс Крейн, у нас ведь уже был разговор об этом, помните? Никто больше не знал о деньгах. Никто не похищал вашу сестру. Она отправилась домой, сама упаковала свои вещи и уехала на собственной машине. И она была одна. Ведь владелица дома видела, как она уезжала. Так что давайте рассуждать логично. А я и рассуждаю логично. Это вы ведете себя нелогично. Шпионить за мной, проследить до квартиры мистера Лумиса. Сыщик покачал головой. Откуда вы взяли, что я приехал по вашим следам? Спокойно спросил он. Почему же вы появились здесь сегодня? Вы не знали, что Мэри и Сэм Лумис решили пожениться, и никто не знал, кроме меня? Вы даже не подозревали его существование? Арбогас снова качнул головой. Я знал. Помните в вашей квартире, когда я просматривал ее стол? Я нашел вот этот конверт. Он вынул его. Да, он адресован мне, пробормотал Сэм и встал, чтобы взять бумагу. Арбогаст отвел его руку. Вам он ни к чему, сказал он. Внутри письма нет, просто конверт. Но мне он пригодится, потому что адрес написан ее рукой. Он помолчал. Говоря честно, он мне уже пригодился. Я работал с ним с утра среды, когда отправился сюда. «Вы отправились сюда в среду?» Лайла промокнула глаза платочком. «Точно! Я не следил за вами. Наоборот, я вас опередил. Адрес на конверте навел меня на след. Плюс фотография Ломиса в рамке над кроватью вашей сестры. С любовью, Сэм. Конверт с адресом и портрет на стене вывод напрашивали сами собой. Я решил представить себе, что бы я делал на ее месте. Я так что позаимствовал 40 000 наличными. Мне нужно убраться из города как можно быстрее. Куда? Канада, Мексика, Карибские острова. Это слишком рискованно, к тому же я не успел как следует спланировать свои действия. Моей первой мыслью, естественно, было бы укрыться под крылышком своего милого, приехать прямо сюда. Сэм с такой силой ударил по столу, что окурки, подпрыгнув, рассыпались по его поверхности. — Ну все, хватит, — произнес он. — Вам никто не давал права вот так официально кого-либо обвинять. Пока что вы не предъявили нам ни одного доказательства, подтверждающего ваши слова. Арбогас потянулся за новой сигаретой. — Значит, нужны доказательства. — А чем же, по-вашему, я занимался по дороге сюда с самой среды? — Тогда, в среду утром, я нашел ее машину. — Нашли машину Мэри? — Лейла вскочила на ноги. — Точно. Я как чувствовал. Первое, что ваша сестра сделает, попытается избавиться от этой машины. Так что я опросил всех имеющих отношение к торговле и обмену машинами, дал ее описание и назвал номерной знак. И не зря. Я нашел то место, где она совершила обмен. Показал парню свое удостоверение, и он сразу все рассказал. И без всяких увиливаний. Подумал, наверное, что машина угнана. Ну что ж, я не стал его разбеждать, как вы понимаете. Выяснил, что вечером в пятницу, накануне закрытия, Мэри Крейн обменяла у него свою машину, здорово потеряв при этом в деньгах. Но я получил четкое описание развалюхи, в которой она уехала. Она направилась на север. Я последовал за ней, но быстро двигаться не мог. Я исходил из одного предположения. Раз она направляется сюда, то поедет по шоссе. В ту ночь она, наверное, гнала машину, не останавливаясь, поэтому я тоже нигде не останавливался первые 8 часов пути. А потом довольно долго болтался в окрестностях Оклахома-Сити, проверяя все мотели рядом с шоссе и места торговли подержанными машинами. Мне казалось, что она могла снова поменять машину, просто для перестраховки. Результат нулевой. В четверг я уже добрался до Талсы, проделал там то же самое и с тем же результатом, и только сегодня утром я нашел свою иголочку в стоге сена, к северу отсюда. Она снова поменяла машину в ночь с пятницы на субботу на прошлой неделе, опять потеряла уйму денег и отправилась дальше на голубом Плимуте модель 1953 года с поврежденным левым передним крылом. Он вытащил из кармана записную книжку. Тут все записано. Черным по белому. Марка, серийный номер мотора и, в общем, все. Оба торговца сейчас готовят копии документов и пришлют их в мою контору. А теперь уж это не важно. А важно то, что Мэри Крейн на прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу выехала из Талсы и направилась на север по главному шоссе после того, как в течение 16 часов дважды обменяла машину. И, насколько я могу судить, этот город был ее конечной целью. Так что если бы не произошло что-то непредвиденное, скажем, поломка машины или несчастный случай, ей следовало появиться здесь в прошлую субботу, поздним вечером. «Но она не появилась», — сказал Сэм. «Я ее не видел. Слушайте, если хотите, я могу доказать это. На прошлой неделе в субботу вечером был в клубе, играл в карты. Свидетель сколько угодно. А утром в воскресенье пошел в церковь. Днем обедал в...» Арбогас с усталой гримасой поднял руку. «Окей, я все понял. Вы ее не видели. Стало быть, что-то случилось по дороге сюда. Я начну проверять все по второму разу». «А как насчет полиции?» — спросил Лайла. «Я все-таки думаю, что стоит обратиться в полицию». Она нервно облизала губы. «А вдруг действительно произошел несчастный случай? Ведь вы не сможете осмотреть все госпитали между Талсой и этим городом. Кто знает, может быть, Мэри сейчас лежит где-нибудь без сознания или даже...» На этот раз Сэм успокаивающе похлопал ее по плечу. «Ерунда!» — в полголоса произнес он. «Если бы случилось что-нибудь вроде этого, вас бы давно уведомили. С Мэри все в порядке». Он обжег взглядом сыщика. «Вы один не сможете проделать всю работу как надо», — сказал он. «Лайла дело говорит. Почему бы не подключить полицию, а? Скажем, что она пропала, пусть попробует выяснить, где она». Арбугаст поднял с стола свой серый Стетсон. — Ну что ж...